Глава 11. «Все-таки ты идиот, Вырагис! Ты не просто идиот! Ты выкормыш тролленой суки! Дебильное недоразумение обширновой Гуады! Девчонка еле дышит! Какого демона нужно было лишать ее кулона на такой глубине? Что толку от этой эльфийской девки, если она сдохнет? Посмотри, что эта дикая тварь сделала со мной, Роб!» «Да ладно! Тебя никогда не царапали бабы? Глядя на твою рожу, я почему-то не удивлен!» «Все мои девки извивались и верещали подо мной, как резаные поросята!» «Вырагис, а ты уверен, что твои бабы визжали от удовольствия?» «Забейте пасти оба! Вы два придурковатых выродка! Хотите привлечь внимание долбанных эльфов?» «А какой от нее вообще толк? Зачем мы все равно за ней полезли, раз этот треклятый маг внезапно испарился?» «В том-то и дело, что внезапно, посреди океана, на корабле, который нанял именно для того, чтобы заполучить эту самую девку. Ты представляешь, сколько он заплатил капитану, чтобы тот согласился связаться с эльфийским патрулем? И все это только из-за нее!» «Мне плевать, зачем она была нужна ему. Хоть для того, чтобы женить на ней своего любимого пса. Хоть для опытов. Мне плевать. Какого демона мы за ней поперлись прямо в руки к эльфам, если маг пропал?» «Это приказ капитана, Вырагис. И не нашего ума дело, зачем Кап все-таки выкрал девку. А исчез маг слишком подозрительно. Я не удивлюсь, если окажется, что дело пахнет демонщиной. Вот увидите, помянете еще слово старины Деоса. Врата преисподней разверзлись, чтобы поглотить свое отродье. Ведьмин корень, вот кто был этот маг. И наше счастье, что демоны не поглотили всех нас с кораблем вместе с этим исчадием мада. Но если ему нужна была эта девка, значит, это не просто так. Может, она тоже ведьма? Вон, и без кулона выплыла. Зря мы тащим ее на корабль. Ой, как зря! Да закрой ты свою пасть, Деос! Бормочешь прямо как тупая старая баба. Скорее всего, ничего потустороннего в пропаже тролльего мага нет. Видно, выкуп за эту эльфийскую шлюху такой звонкий, что капитан решил исключить долю мага. Я не удивлюсь, если капитан сам отправил мага на корм рыбам. Я, значит, бормочу, как старая баба? Эта тварь не утонула, еще и умудрилась пометить Вырагиса. Правда, ему не привыкать. Эта эльфийская шлюха ответит мне. «Забейте пасти, вы оба! Мы приближаемся к кораблю! Вырагис, помоги мне! А ты, Деос, возьми девчонку! Это приказ!» Это было последнее, что слышала Ая, пытаясь отдышаться на дне лодки. За этой фразой последовал грубый тычок в висок, и она потеряла сознание. Один из ее похитителей легко забросил девичье тело на плечо и стал взбираться по веревочной лестнице на борт корабля. Очнулась девушка от чьих-то гневных возгласов, топота морских сапог и звуков тупых ударов над головой. Ощущая мерное покачивание, она открыла глаза и осмотрелась, не осознавая, где находится. Последние минуты перед обмороком как будто в одно мгновение промелькнули перед ее глазами, и Ая поняла, что находится в каюте корабля, снявшегося с якоря. Откуда взялось судно в водах океана, омывающего со всех сторон цветущий архипелаг, она старалась не думать. Она королевская дочь, хоть и бастард, поэтому верно ее и похитили, и если цель похищения все же выкуп, это не так плохо. Хуже, если просто кто-то оплатил ее исчезновение. Навсегда. И этот кто-то смог урегулировать этот вопрос с охраной, патрулирующей острова. И о чем совсем не хотелось думать, этот кто-то очень сильно хотел от нее избавиться, раз пошел на преступление против короны. И это очень-очень плохо. Но даже вспоминая отношение к ней Агарны, Агарнариэль, ее королевской мачехи, жены Левери Милиэля Бесподобного, верховного правителя Альянса эльфов Цветущего Архипелага, Ая не могла поверить, что мачеха способна так с ней поступить. Одно дело – отчаянно ревновать мужа к никогда не виденной ею женщине и постоянно наблюдать плод их любви, девочку, которую однажды муж привез с собой из длительного военного похода. И совсем другое – убить дитя собственного мужа. Хотя кто говорит об убийстве? Если корабль направляется на юг, где побережье заселяют люди и орочьи кочующие племена, эльфийская полукровка окажется желанной добычей, эдаким экзотическим цветком, украшающим чей-то гарем. Она просто исчезнет, и ничьи руки не обогрятся ее кровью, и искренне любящая отца Агарна сделает все, чтобы ее не нашли. Если он сам захочет ее искать. С болью подумала Ая. Лерри Вемир любил и бесконечно уважал свою королеву, и над ним тяготело огромное чувство вины перед супругой за измену. Кроме того, это чувство в нем умело подогревалось и культивировалось из года в год. Эльфийки цветущего архипелага необычайно искусны в тонком воздействии на мужчину, шантаже своей преданностью и любовью, своим прекрасным телом и чувством долга. И Агарна не гнушалась ни одним из действенных методов влияния на сознание мужа. Мачеха никогда не упускала момента, чтобы лишний раз напомнить мужу, как она предана ему и короне в своем служении и даже в том, что вынуждена терпеть рядом с собой доказательства его вероломства. Ая вздохнула. Мачеха действительно умело манипулировала отцом, и если король был непреклонен в том, что касалось управления альянсом архипелага, то в делах семейных он был рассеян и ведом, предпочитая уступать домашнему террору. И когда Ая достигла возраста равнолетия и пожелала переехать из центрального острова на свой собственный, выделенный королем отцом в качестве ее приданого, в компании лишь нескольких слуг, отец не стал возражать. Безусловно, он по-настоящему любил дочь, но любил также и жену, и от осознания своей вины любил их обеих еще сильнее. Когда Ая была маленькая, время от времени отец уделял ей немного своего королевского внимания, чаще всего тайком от Агарны, и редкие моменты их игр остались одним из самых ярких впечатлений ее детства, всегда окрашенные ощущением неожиданного чуда и чего-то ирреального. Но по мере взросления она стала замечать, что взгляды отца, бросаемые на нее, становятся все более странными, полными горечи и плохо скрываемой тоски. А взгляды мачехи окрашены все хуже и хуже маскируемым раздражением, граничащим с ненавистью. Но сама Ая, к своему же удивлению, не испытывала к мачехе ответных чувств. Видимо, по-женски, интуитивно ощущая ее боль и уязвимость, которые невольно причиняла этой статной, красивой и утонченной эльфийке своим присутствием. Над головой Аи слышались ругань и шаги. Она сидела на койке в крохотной каюте и наблюдала за синими волнами океана, ощущая размеренную качку корабля. Ая молилась всем известным ей богам и богиням, чтобы Агарна оказалась непричастна к ее похищению. Чтобы все это оказалось ошибкой и страшным сном, чтобы люди, похитившие ее, хотели только одного – королевского выкупа, который обязательно заплатит за дочь Леверимириэль бесподобный, верховный правитель альянса эльфов цветущего архипелага. Старательно прислушиваясь к голосам на палубе, Ая смогла ухватить отдельные фразы, произносимые одним и тем же голосом, тихим, но почему-то очень хорошо различаемым. Ярость переполняла говорившего, но, похоже, он привык к абсолютному повиновению и сейчас, отчитывая провинившихся, как будто сам удивлен тем, что вынужден указывать людям на их промахи. «Маг канул в свою преисподнюю, но конечный выкуп за девчонку платит не он». «Вы, обалдевшее стадо клюворогов, ответите лично передо мной за каждый волосок, упавший с ее головы!» «Верегис, молись своим тупорылым деревянным богам, если я услышу от нее хоть одну жалобу на тебя!» «Деос, рискни своим недоразвитым мозгом еще раз попробовать посеять смуту на моем корабле своими идиотскими домыслами, и я клянусь твоей поганой жизнью, ты последуешь прямиком за этим придурковатым колдуном!» «Она моя пленница и моя гостья на этом корабле, и никто не будет ее пользовать, никто не посмеет тронуть ее даже своим вонючим пальцем. Даже если всю вашу троллеву шайку разобрать на органы и продать для опытов некрофилам, тьфу, некромантам, полученное не составит и десятой части выкупа за нее. И если кто-то рискнет моими деньгами, с которых каждый из вас недоумков имеет свой процент, то смерть в рыбьем брюхе покажется вам самой выгодной сделкой в вашей никчемной жизни». «Он говорит о выкупе. Он говорит о выкупе. Слава богам и богиням. Слава всему. Меня не тронут. Меня возвратят в архипелаг». Радостные, восторженные мысли чередой пронеслись в голове Аи. Она готова была кружиться от восторга, скакать от радости, как горная коза, и не могла воплотить свои порывы в жизнь только из-за тесноты каюты. Она уже почти симпатизировала этому, несомненно, смелому и благородному капитану, который запретил своей команде прикасаться к ней, при этом начисто игнорируя тот факт, что он, собственно, ее и похитил. Минуты ужаса, пережитые на дне кораллового ущелья, были слишком свежи в ее памяти, и любой, кто защитил бы ее от того жуткого взгляда наемника, показался бы ей по меньшей мере безгрешным ангелом, а по большей и вовсе героем Ассуром. Наконец поток ругани на палубе затих, и Ая услышала за дверью звуки приближающихся шагов. Тут она осознала, что сидит на койке в чьей-то каюте прямо в том, в чем ее вытащили из воды, а именно в нестесняющем движении в силу своего минимализма купальном костюме, состоящем из веревочек и нескольких лоскутков тонкой ткани салатово-зеленого в тон глаз цвета. Ая судорожно сдернула с узкой кровати покрывало сомнительной чистоты и стремительно укуталась в него, даже не обратив внимания на внутренний голос ее природной брезгливости. «Лучше предстать перед капитаном пугалом, нежели практически голой, а то ведь он может и передумать насчет моей неприкосновенности», — решила она. Скрипнула дверь, и в комнату вошел высокий статный корсар с выгоревшими до пшеничной желтизны волосами и такой же светлой щетиной. Кожа его бронзовым отливом будто преждевременно состарилась от палящих солнечных лучей. «Добро пожаловать на борт портовой шлюхи, Лера», — произнес он бархатным глубоким голосом, что совсем не вязался с его свирепым видом. «Как капитан этого уютного и гостеприимного в вашем случае судна, выражаю вам свое сожаление по поводу столь печальных обстоятельств, повлекших за собой ваше появление здесь». И он галантно поклонился, чем просто-таки поразил Аю до глубины души. Но еще больше удивили ее интонации пиратского капитана. Она хорошо помнила, как жестко, грубо и непримиримо он беседовал со своей командой на палубе, а теперь обращается к ней так, словно их представили друг другу на светском рауте в эльфийском дворце. Познания Аи в искусстве составления психологического портрета или чтения лиц позволяли по интонациям человека или эльфа узнать о его отношении к миру и мировосприятии в целом. Человек, стоящий перед ней, демонстрировал эдакий образец искренней любезности, но, слышав его буквально минуту назад, Ая не могла обмануться в том, что видит перед собой человека жесткого, умного и крайне опасного. Это читалось и в глазах капитана, желтого цвета, немного темнее, чем его волосы, цвета тигра, как говорили о нем читающие лица. Да, это были глаза хищника и очень опасного. Этот хищник изучающе разглядывал ее, и на дне его тигринных глаз плескалось холодное равнодушие и безучастие к ее судьбе. А еще она отчетливо это ощутила, для этого человека она тоже была вещью. И неизвестно, кто был опаснее – недалекий дикар Верегис или умный и расчетливый капитан. Ая выжидательно смотрела на капитана и молчала, стараясь не выдать ни своего испуга, ни того, что она разгадала его природу. «Прелестная Лера боится. Напрасно». С кошачьей грацией капитан присел на кровать рядом с ней, и Ая инстинктивно отпрянула назад, но уперлась в стену каюты. Этот бесполезный рывок только насмешил капитана, и желтоватые зубы сверкнули на фоне его загорелого лица. Но смеялся он лишь ртом, глаза оставались холодными и бесстрастными, и Ае стало еще более жутко. «Вот же косоруки и нерабыти! Что они с вами сделали?» Стальные пальцы ухватили ее за подбородок, разворачивая лицо к свету, а затем обратно. «Я пришлю своего врача, пусть осмотрит ваши царапины». Ая провела рукой по лицу, губам, подбородку и увидела кровь на своих пальцах. «Не надо врача», — сказала она. «Это из-за давления на глубине». «Ах, да», — сказал капитан. «Недоумок Верегис позаимствовал его у вас слишком рано». И он раскрыл ладонь с ее магическим кулоном на оборванной цепочке. «Если вы не возражаете, на время нашего путешествия он побудет у меня. Я не хочу рисковать вашим драгоценным присутствием на моем корабле. И хоть эта милая вещица вряд ли способна как-то помочь вам посреди океана, который мы, к слову, собираемся пересечь, жизнь научила меня страховаться. Поэтому вы получите свой кулон назад только в конечном порту. Слово капитана». «Что ж, честно», — подумала Ая. «Не одна она умеет читать характер. Капитан, в свою очередь, разгадал ее не хуже. За первоначальным испугом, уже покидавшим ее, скрывался несгибаемый волевой стержень, который Органа чаще называла твердолобостью, конечно, не в присутствии посторонних, ведь королева не могла уронить авторитет королевского чада, пусть даже бастарда». И, несомненно, окажись кулон у нее, Ая первым делом разбила бы маленькое окошко и рыбкой выскользнула на свободу. Но что он имел в виду, когда сказал о середине океана? Наверное, хочет немного уйти в сторону, так безопасней в отношении патруля, и отправить послание отцу. Подумала Ая, но что-то в этом выводе ее настораживало. «Кстати, Лера, если вы надумаете бежать через окно, учтите, что на стекле магическая защита, так что я не советовал бы вам даже стучать по нему, если, конечно, вам не жалко ваших рук», — с усмешкой сказал капитан, как будто прочитал ее мысли. «Что вы имели в виду, когда говорили, что собираетесь пересечь океан? Неудобнее ли будет расположиться на одном из отдаленных островов за пределами территории Альянса и оттуда послать журавлика моему отцу?» «Ваш отец, несомненно, знатный эльфийский лер?» «Мой отец – король и верховный правитель Альянса эльфов цветущего архипелага. Лере Веримириэль бесподобный». «Мать моя шлюха! Тролль, подери, это лживое порождение отрыжки демона! На моем корабле принцесса эльфийского Альянса?» Удивление в глазах капитана невозможно было подделать. Однако, с точки зрения Аи, логичнее было бы вместе с этим испытать некое подобие радости, учитывая будущий выкуп или хотя бы страха. Все-таки похищение особы королевской крови жестоко наказуемо у всех рас. Но именно этого-то страха девушка не заметила в глазах капитана, хотя и предпочла бы ошибиться. «Я не совсем принцесса, я... никакого кровного отношения не имею к королеве, жене отца». «Мне следовало бы сразу догадаться. Вы отличаетесь от виденных мною ранее эльфиек. К слову, на невольничьих рынках Заироса полукровки ценятся даже дороже чистокровных эльфиек. Они более выносливы и дольше живут в гаремах и публичных домах», — мечтательно произнес капитан. Заметив круглые глаза Аи, он поспешил добавить: «Ах, не смотрите так на меня. Я же сказал, к слову, вам нечего бояться подобной участи. У меня на вас совсем другие планы». «Вы попросите выкуп у отца?» «Милая Лера, я не тот человек, чтобы что-то у кого-то просить, будь он сам правитель Асуров. Люди и нелюди предлагают мне все, что я захочу, сами». Усмехнулся одним уголком рта капитан и продолжил: «Помилуйте, связываться с эльфами? Убей меня, молния, вместе с моей портовой шлюхой! Не очень-то доверительные у нас отношения с вашим племенем. Хотя то, что вы бастард, прошу меня извинить, даже некоторым образом нас сближает. Могу поспорить, вашей матерью была человеческая женщина? Молчите». «Я не знаю, но если не королевский выкуп, тогда что же?» «Лера, простите мою оплошность. Я не спросил вашего имени и не назвал вам свое. Сами понимаете обстоятельства, в которых мы с вами вынуждены были познакомиться». «Ая». «Точно, человеческая женщина. Это сближает нас с вами еще больше. К слову, я, как и вы, бастард. Вот только от имени, данного мне папенькой, давно отказался. Обращайтесь ко мне, капитан. Или Льер, как вам будет угодно». «Льер, исковерканная на морской лад Лер», — поняла Ая. «Льер, капитан, я слышала, вы говорили о каком-то выкупе, который вы намерены получить за меня. А сейчас, оказывается, вы понятия не имели о моем происхождении. Я думаю, что независимо от величины обещанного вам выкупа, мой отец заплатит вам больше, намного больше». «Лера Ая, отрицательные стороны какого-либо сотрудничества с эльфами способны перевесить огромные, даже в моем понимании, суммы, уверяю вас. Это во-первых. «Но меня будут искать. Мой отец король. Он сделает все, чтобы меня найти. И когда найдет...» «А во-вторых, скажите, Лера Айя», — перебил ее капитан. «Ваша мачеха, если я не ошибаюсь, королева Агарнариэль, ревнивая женщина? Вижу по вашим глазам, что это так. Как вы считаете, питает ли к вам мачеха теплые чувства? А к вашему отцу?» С каждым новым вопросом загоревшаяся было в глазах девушки надежда сменялась отчаянием. Этот корсар читал ее, как раскрытую книгу, несколькими словами обозначив сложную вереницу сомнений, обуревавших ее ум. Несомненно, ее будут искать. Но насколько тщательно и как сильно будут стараться найти, вот в чем вопрос, на который надо честно ответить прежде всего самой себе. Агарна искренне любит ее отца и будет делать все от нее зависящее, чтобы утешить его в горе, смягчить боль утраты. А уж в этом она хороша. Не зря она до равнолетия воспитывалась в храме, дарующей любовь, между прочим, светлой богине, занимающей одно из самых почетных мест в эльфийском пантеоне. Поэтому Айя удивилась самой возможности своего существования, как она вообще родилась на свет, и, судя по всему, этот читающий ее мысли корсар прав от человеческой женщины. Кем в таком случае должна быть ее мать, и почему Айя не осталась с ней? Видимо, эти самые вопросы тревожили и ее мачеху, лишь подогревая ее неприязнь к Айе. Для нее оказаться преданной, обладая такими знаниями, наверное, было особенно парадоксальным и болезненным. «Да и отец...» Чем старше становилась Айя, тем меньше она привыкала его видеть и понимала, что он намеренно избегает ее общества. Конечно, кому приятно видеть результат своего падения, который вдобавок так расстраивает твою любящую и трепетную красавицу-жену? На глаза девушки навернулись злые слезы, и она совершила нечеловеческое усилие, чтобы не дать ему пасть и сохранить лицо непроницаемым перед человеком, который видит в ней лишь возможность хорошо заработать. Что он говорил о публичных домах Заириса? Там ценят полукровок, потому что они физически выносливее. «Маленькая железная Лера», — улыбнулся капитан, от которого, конечно, не укрылась целая буря чувств, промелькнувшая в глазах Айи. «Вы совершенно правы. Меня не волнует ваша дальнейшая судьба, но меня волнует мой заработок. Поэтому даже не думайте о Заиросе. Мы с вами поплывем совсем в другое место». «Куда?» — бесцветным голосом спросила Айя. «Туда, где за вас заплатят действительно королевский выкуп. И это в-третьих. Вы понадобились храму молчаливых пряностей в Лонге. Заказ сделан именно на вас, и жрецы Лонга заплатят очень хорошо. Так что будьте спокойны за свою неприкосновенность на моем корабле и наслаждайтесь путешествием. Я пришлю вам врача и еды. И надо же вам что-то надеть. Да, я пришлю вам все необходимое. И еще, Лера, путешествие долгое. Вы, несомненно, захотите выходить на палубу. Даже без вашего розового кулона вы попытаетесь бежать. Хоть и бежать вам некуда, и вы об этом осведомлены лучше меня. Позвольте вашу ногу и не заставляйте меня применять к даме силу. Этот браслет избавит вас от необходимости даже помышлять о побеге». «Это браслет подчинения?» «Убоги, конечно же нет. У меня и в мыслях не было помышлять о вмешательстве в вашу психику. Возможно, она нужна здоровой тем, кто вас заказал. Это морской рабский браслет. Его используют для того, чтобы рабы не прыгали с кораблей. Ну уже, Лера, проявите благоразумие. Это просто мера предосторожности на время путешествия, в течение которого вы будете гостить на моем корабле». «На гостей не надевают браслеты рабов». «Гости бывают разными, Лера, равно как и рабы. И вы знаете, они иногда меняются местами. Что поделаешь, бывает и такое. Не в наших силах расплести нити судьбы, на которые нанизывается наше существование самим мирозданием». «Что случится, если я все-таки спрыгну за борт?» «Ничего хорошего для вас, милая Лера Айя. Этот такой легкий сейчас браслет в момент усилит свой вес в 1000 раз, и вы очень-очень скоро окажетесь на дне океана». «Но и вам ничего хорошего это не сулит, капитан. Со мной на дне океана окажутся также ваши предполагаемые деньги». «Я умоляю вас, Лера, после того, как сегодня утром вы узнали, как это – оказаться на глубине, вы далеки будете от бездумных попыток повторить свое маленькое приключение». «Но вы наказали своих людей. Вы знали, да? Вы знали, что именно так и будет, Льер, капитан?» Догадка поразила Аю с внезапностью молнии. Все ее похищение с первой минуты было спланировано этим человеком. Для читающего лица, знакомого с особенностями психотипов своей команды, не составило труда предугадать, как именно будет разворачиваться похищение. А ведь она поверила ему и его очередной злости на своих людей, посмевших злоупотребить полномочиями. И, несомненно, его люди тоже поверили, даже не подозревая, что не только их навыки и умения, но и личностные особенности – глина в руках капитана. «Мои люди наказаны за дело, Лера. Хватит упрямиться. Протяните мне свою ножку». Желтые глаза тигра в упор смотрели на Аю, и в их взгляде явно читалась уверенность, что сила на его стороне. Аю не подвело первое предчувствие. Учитель по искусству составления психологического портрета, или, проще говоря, чтению по лицам, был бы ей сейчас доволен. Однако это не могло порадовать ее сейчас, как ничто в принципе. Обреченно взглянув в желтые глаза напротив, она отчетливо осознала, что сейчас все против нее, и протянула лодыжку в руки капитана.